Глава 70. Сашка. Уж не знаю, что Лиза делала с Мариной, но нихуя не сработало. Жена пришла домой еще более замороченная, чем уходила. Вообще какая-то дерганная вся, с глазами-плошками, на диком нервике. Я даже заподозрил, что Марина начала дурь употреблять, но потом откинул эти подозрения. Фигня, не может такого быть. Скорее всего, что-то ей покоя не дает, мысль какая-то. И она ее в голове вертит бесконечно. Ушла якобы переодеваться и не вернулась. Даша два раза спросила, где мама, но мы с Викой ее заболтали. Потом включили мультфильм, потом раскраски взяли, а Марины все не было. Она там хоть живая вообще? Отправив девчонок в ванную сразу обеих, я пошел в спальню. Марина лежала на постели, до сих пор в уличной одежде, отчего я напрочь обалдел и в наушниках. Музон врубила, чтобы от реальности отрешиться. Лучше б к дочкам пришла меломанка. «Марин!» Позвал я жену громко, и она тут же подскочила на постели. Посмотрела на меня диким взглядом и вытащила наушники. «Да, Саш», — сказала глухо и с таким несчастным видом, что все мои возмущения застряли в горле. Я-то хотела ее упрекнуть, что она к нам на кухню не пришла. Но как упрекать, когда на тебя так смотрят? Все равно, что бить лежачего. «Что случилось-то?» — пробурчал я, нахмурившись. «Ты пришла какая-то мутная, не переоделась, не поела. Я у Лиски, кстати, спросил, ели ли вы, и она ответила, что практически нет. Так в кафешку заходили». «Ты чего себя голодом морешь, Марин? Не хочешь котлеты и пюре? Давай я закажу что-нибудь. Роллы, пиццу, что хочешь». Не знаю, зачем я так много информации протараторил. Видимо, нервная. А Марина вместо того, чтобы просто ответить мне что-нибудь, вдруг расплакалась. Да я вообще ничего не понял. Что случилось, почему она плачет? Но это же не причина стоять столбом. Поэтому я просто подошел к жене и осторожно обнял ее, каждую секунду ожидая, что она мне вмажет. Не вмазала. Продолжила плакать, уткнувшись лицом мне в плечо. «Марин, я не буду врать. Я не понимаю, что происходит», — признался я честно. «Ты очень странная последнюю неделю. Если тебя что-то гложет, расскажи. Постараемся вместе справиться. Мы же семья». «Зря я, наверное, это сказал. Марина, может, уже и семьей нас не считает. А я считал. Даже смертельно раненый человек не перестает быть человеком. Так и мы. Оба были ранены, но оставались семьей. Если что-то случится с Мариной, я непременно приду ей на помощь. Уверен, что и она мне поможет. Это важнее любой обиды». «Ничего», — прошептала она, мотая головой. «Просто я представила тебя с другой девушкой. Ты сейчас мне изменяешь, скажи». «С какой еще другой девушкой?» — обалдел я. «Нахрена мне другие девушки? Я тебя люблю. Послушай, Марин, ты из-за моего отъезда и развода, что ли? Не хочешь? Я же ради тебя решился. Думал, что ты хочешь. Ты передумала?» Она вновь помотала головой, еле слышно всхлипывая. «Не знаю». Тут я сообразил, что Марину, по-видимому, гложет собственная неопределенность. Странно, что с такой остротой и трагичностью, ну да ладно, это можно списать на нервный срыв. Наверное, она никак не может понять, вроде бы и правильно, что мы решили разводиться, но в то же время плохо и больно. Отсюда и фантазии о других девушках. Думает, что я сразу во все тяжкие пущусь. Дурочка. Если бы я хотел, я бы давно пустился. Но мне это не надо, я хочу семью сохранить. «Давай так», — предложил я осторожно, опасаясь очередного всплеска рыданий. «Я все-таки уеду, но разводиться пока не станем. Просто поживем отдельно. Я изначально вообще планировал, что попытаюсь заново тебя завоевать. Ухаживать буду. Марин, я надеюсь, что мы с тобой помиримся. Переживем все это. Я тебя ждать собираюсь, не стану. Не нужны мне другие, понимаешь? Говорил много раз, что тебя люблю». «Когда любят, не изменяют», — вздохнула Марина и отстранилась. Я бы мог ответить, что это правило надо тогда и к ней применять. Она ведь тоже изменила. Или если человек изменил в качестве мести, ответки за предательство, это уже не считается. Сомневаюсь. Но я не стал говорить ничего подобного. Не хотел ее обижать. Я дураком был, Марин. Инфантильным, безответственным придурком. Но сейчас я по-другому отношусь к тому, что было в прошлом. Поэтому предлагаю следующее. Мы какое-то время живем отдельно. Нам с тобой нужна перезагрузка, понимаешь, да? «Если ты поймешь, что не в силах меня принять, разведемся. Но пока подождем, договорились?» Она молчала, раздумывая. В конце концов, также молча кивнула, глядя в пол, и я вздохнул с облегчением. «Вот и отлично. Я пойду к девчонкам, а ты переоденься и поешь, ладно? Не переживай, пожалуйста, все будет нормально. Я тебя больше не подведу». «Точно не подведешь?» Зачем-то уточнила Марина. По-прежнему не верит. «Да, это проблема, потому что если не поверит, ничего у меня не выйдет». «Точно», — пообещал я и вышел из спальни.